Приближается осень. Если Дионисий не смягчится, задуют ветра, неблагоприятные для плавания с запада на восток. Платон не сможет больше вернуться в Афины, и ему придется провести зиму в Ортигии пленником. За философа заступились несколько влиятельных людей из Сицилии и Италии. Когда Дионисий решился отпустить его, море уже было слишком неспокойно, чтобы позволить путешествие к Аттике. Был предложен компромисс. Платон может покинуть остров и провести зиму в Сиракузах у его друга Архидемоса, который уже служил посредником между ним и Дионисием. Софро подсказала мужу, что, несмотря на их разлад, подобает навестить Платона перед его отъездом в город. Дионисий, наконец, решился на это. Встреча состоялась, когда Софро сняла последнюю повязку. Теперь под ней была чистая кожа. — Ну, Платон, что ты там расскажешь своим афинским друзьям о тиране Сиракуз? Разные ужасы, я полагаю. — Видишь ли, Дионисий, нам в Академии хватает интересных тем для разговора. Это сказано вежливым, но явно ироничным тоном. Дионисий поклонился и ушел. Софро сдерживает улыбку. Платон горячо благодарит ее. Ей удалось смягчить горечь его пребывания здесь. Позже он пришлет ей подарок из Афин. Она отнекивается. Нет-нет, не надо. Ей было очень интересно беседовать с ним. Это самый прекрасный подарок. Она выходит из дому, блуждает по саду, слышит звонкие детские голоса рядом со стеной, в которую замурована урна с пеплом лептина. Ирида, Лаодами и Гиппоринос придумали новую игру. Каждая птица, что подлетает к гранату, становится в их глазах коршуном. Лаодами бежит к ней, размахивая руками, а Ирида кричит: «Улетай, улетай, подлый коршун, улетай, ты не смеешь касаться этого дерева! Убирайся!» — вторит ей Гиппоринос. «Вон отсюда!» Софро улыбается. Хорошо, что детские игры не управляются взрослыми людьми. Хорошо, что они могут родиться из легенды, а потом исчезнуть. Зимой и весной Филистион регулярно осведомляется о Платоне у Архидемоса. Хотя пережитое было для философа тяжелым испытанием, он снова начал писать. Летом Архидемос сообщил врачу, что Платон уплыл, чтобы встретиться с Дионом на Олимпийских играх. Философ хотел бы убедить своего друга отказаться от военного похода против Дионисия и побудить его к примирению. Узнав, что Платон потерпел неудачу, Гармония вздохнула с облегчением. Примирение Дионисия и Диона означало бы скорое возвращение ее супруга. Исход вооруженной стычки, напротив, представляется молодой женщине далеким и неопределенным. Хоть некоторые угрозы и тяготеет над Гармонией, перед ней все же расстилается лучезарная череда ночей с Тимократом, ночей, время которых отмеряется объятиями. Через 3 года она вместе с сестрами стоит на стене над большим портом. Перед ней стены города. Сестры видели, как отец достраивал их лет 20 назад. С тех пор ни флот, ни карфагенская армия не отваживались осадить Ортигию и Сиракузы. Взять их было невозможно. Троянки взирали на высадившихся на берег ахейцев. 3 сестры смотрят на облако пыли далеко на западе. Дион, его сторонники, его наемники, они пришли из Камарины, воспользовавшись поддержкой одного из карфагенских предводителей, друга Диона, враг, член их семьи, дядя, супруг, зять. Гармония резко отворачивается, она не может больше смотреть на эту пыль, дрожащую под солнцем. Ветер закрыл волосами ее застывшее в скорбной гримасе лицо. Сестры заметили, как ввалились вдруг глаза, как дрожат губы. «Лучше ничего не говорить», — подумали они. Появилась Аристомаха. Она толкала перед собой Гиппариноса и заставила его опереться о парапет. — Твой отец пришел, дорогой мой мальчик, наконец-то у тебя будет отец. Гармония с трудом сохраняет внешнее спокойствие. — Мне кажется, ты слишком торопишься, мама. Дион еще не схватил город. Тем более, что крепость, как ты знаешь, прекрасно защищена. Оказавшись между матерью и бабушкой, мальчик явно в замешательстве. Гармония продолжает властно. — Ты пойдешь со мной, Гиппаринос? Недавно привезли двух чудных коней. Они с лучшего завода Акрагоса. Посмотрим, каковы они. Это гораздо интереснее, чем торчать здесь. Мальчик пошел за ней. Аристомаха молчала. — Наверное, она ликует, — подумала Сафро. — Ее возлюбленный брат вернулся после 10 лет изгнания. Она ликует и страшится. Вот нас всех и застигла худшая из всех войн. Война гражданская, кровосмесительная, зародившаяся из соперничества членов одного клана. Да, это самый опасный из возможных конфликтов. Облако на западе медленно растет. Диону удалось взять с собой только 30 изгнанных сиракузцев, поэтому потребовалось, вопреки принципам Платона, набрать около 1000 наемников. У Дионисия и Тимократа с их стороны более 10 000 человек и множество судов. С тех пор, как они узнали, что Дион сошел на берег, оба собирают в Артигии всяческие припасы, как для людей, так и для коней. Осада грозит быть долгой. А исход, наверное, зависит от того, какую позицию займут граждане Сиракуз. Женщины слышат доносящиеся из-за спины, с площадки и подрома слаженный галоп двух чистокровных жеребцов, на которых скачут Гармония и Гиппаринос. Ритм быстрый, ровен, кони также единодушны, как мать и сын. Аристомаха делает вид, что не слышит. Три женщины внимательно глядят на плато, возвышающееся над Сиракузами на северо-западе. Они уже различают лошадей в передних рядах. Пепел. Город пал. «Как шлюха!» — бушует Дионисий, обезумев от ярости. Еще надеясь собрать своих сторонников, он послал Тимократа поднять народное восстание против Диона. Вождь наемников, потерпев неудачу, поспешно отступил внутрь крепости. Гармония поджидала его в конюшне. Она поняла. Он уходит. Она отдается ему, жадная, отчаявшаяся самка. Запахи соломы и навоза подстегивают желание. Наслаждение, усиленное отчаянием, переносит Гармонию через стены. Земля дрогнула, лошади встряхнули головами. Она запретила себе умолять, цепляться за него. Нет сомнений в том, что ждет Тимократа, если Диону удастся завладеть Артигией, немедленная казнь. Не только потому, что он военачальник, но и потому, что владел супругой победителя. Лучше отъезд возлюбленного, чем его казнь на моих глазах, — думает Гармония. Сестры провожают его до северной стены. Тимократ выбрал не одного из великолепных породистых коней, на которых он скакал рядом с Дионисием, а отпрыска Меланея, выносливого, а главное, более незаметного. Также, чтобы не выдать себя, он надел старую грязную тунику. Он уже не храбрый товарищ тирана, он снова благоразумно превратился в смиренного потомка сикульских вольноотпущенников. Всадник трусцой направился в лабиринт оставшегося спокойным района. Исчез. Он уедет отсюда, думает Сафро. Он достигнет гор и растворится в бесконечных сицилийских стычках и смешениях народностей. Гармония отвернулась. Ее лицо, еще освещенное отблеском чувственности, медленно гаснет, его покрывают резкие тени. Она прислонилась к парапету, взгляд ее теряется в морской дали. Три сестры Три женщины теперь без мужчин. Осенние ветра и дожди ожесточенно треплют сад. Дион не нападает на крепость. Он довольствуется тем, что наводит порядок в городе. Аполлократ весьма враждебно настроен против своего двоюродного деда и жителей Сиракуз, его поддерживающих. Со всем пылом своих 20 лет старший сын хотел бы вырваться из дворца крепости, пойти в атаку и отвоевать город. Он твердит, что нельзя позволить Диону взять власть над городом. Дионисий приказал ему успокоиться. Артигия может выдержать долгую осаду. Почему бы не подождать, пока в лагере противников начнутся неизбежные раздоры? Бравируя неповиновением матери, Гармония упрямо остается с Гиппариносом в доме Тимократа. Она сообщила Софрое и Дике, что у нее прекратились месячные. — Ребенок из конюшни, — сказала она, сияя, — ребенок, зачатый на соломе, в последний момент, мой утешитель. Филистион, осмотрев Гармонию, признался старшим сестрам в своем замешательстве. Гармония больше не скачет на лошади. Через 2 месяца после того, как Дион вошел в город, в Сиракузы, она послала к сестрам служанку. У нее идет кровь. Она рыдает, умоляет помешать ребенку покинуть ее чрево. Она так хочет его сохранить. Кровотечение длится 4-5 дней. Филистион пытается убедить ее, что это действительно менструация, возобновившаяся после перерыва, объяснявшегося волнением. Гармония не хочет ему верить. Она свернулась, как эмбрион, вокруг этой пустоты, отчаянно ее защищая, побежденный зверь, цепляющийся за исчезнувшую добычу. Все же она в конце концов отступилась и признала истину, она не была беременна. Истина эта погрузила ее в меланхолию. Долгие недели мрачной апатии. Старшие сестры не оставляют ее одну, стараются заменить ей мать, но не в силах вывести ее из прострации. Гиппариносу тяжело видеть мать в таком состоянии. Он никак не может сосредоточиться на отрывках из Илиады, которые должен выучить наизусть. Дике проверяет его. Ей он доверил свою тревогу. А вдруг осада Артигии продлится 10 лет, как осада Трои? В конце зимы к Гармонии мало-помалу возвращаются румянец и аппетит. Но вдруг Дионисий решил направить к Диону тайных посланцев для переговоров. Гармония пришла в ужас. Заметалась по саду. Нет, она не хочет возвращаться на ложе к этому человеку. В ответ Дион пригласил Дионисия начать официальные переговоры с жителями Сиракуз. У них было предварительное условие. Дионисий должен отказаться от тирании. Он отверг его. Месяц спустя Дионисий резко изменил тактику. Он притворился, что пойдет на компромисс. Принял в крепости делегацию горожан, которым было поручено составить первый вариант договора, взял их в плен и сразу же бросил на город множество своих наемников. Жестокость атаки усугублялась ее неожиданностью. Снова женщины устремились наверх стен. Им ничего не видно. Схватка разгорелась в квартале Акрадины. Ветер рвет лохмотья криков. Крикливые чайки откликаются эхом. Постепенно бои перешли на набережную Большого порта. Аристомаха и Гармония первым заметили Диона, ожесточенно сражающегося. Дикей не сразу узнал его, он пополнел. И вправду трудно узнать его. Ему теперь больше 50. Но глаза его сестры и его жены не ошиблись. Одной придала зоркость и надежда, другой — ненависть. Двое наемников, вооруженных пиками, бросились на него, острия вонзились в доспехи, он рухнул навзничь. Дике услышала одновременно вопль Аристомахи и приглушенный вскрик Гармонии. Крик радости? Вдруг Дике охватила ярость, как будто на нее нахлынула волна, кипящей внизу вражды. Это было нестерпимо. Она закричала на мать и дочь, веля им спуститься, непристойно глазеть вот так, ожидая неизвестно чего. Мать и дочь повиновались, ошарашенной резкостью Дике, обычно такой спокойный, такой сдержанный. Несколько часов спустя они узнали, что Диона спасли его боевые товарищи. Его доспехи были достаточно прочными, он был ранен только в плечо. Получив подкрепление, он смог оттеснить солдат Дионисия. Войска Тирана понесли тяжелые потери, уцелевшие укрылись в крепости. Дионисий решил покинуть Артигию. С матерью, женой и двумя ее дочерьми он отправится в Локры. Сиракуссы, утверждает он, передерутся неизбежно. Он уверен, что сможет вернуться впоследствии, а пока он поручил командование крепостью Аполлократу. Филистион также уезжает. Как и Дарида, он родился в Локрах. Он очень постарел в последнее время. Его пальцы дрожат все больше, он ходит согнувшись, с посохом. Может, он хочет умереть там, где родился? Сестры понимают это желание и страдают от предстоящей разлуки. Сафрос снова сопротивляется Дионисию. Нет, она не поедет в Локры. Она останется здесь, со своими детьми, с Гармонией и Дике. Дике сказал ей в ответ, что женщина обязана следовать за своим мужем. Сафро упорствует в своем отказе. «Мы ведь так мечтали отсюда уехать», — шепчет Дике, когда они с Сафро лежат вечером бок о бок. «А теперь, когда представился случай, да, уехать, но не силой, не по принуждению. Я тебя не покину, Дике, ты это знаешь». Две сестры взялись за руки, чтобы вместе переплыть ночь. На следующий день, пока Сафро учила Гиппариноса играть на лире, Дике оказалась в купальне наедине с матерью. После долгого мирного молчания из ванны рядом с ванной Дике послышались, словно песня, медленные ласковые слова. «Ты знаешь, в Локрах море нежнее, лучезарнее, и главное, чтобы посмотреть на него, не надо подниматься на стену. Море рядом, оно близкое, знакомое. Ты можешь идти по бескрайним песчаным пляжам, свободное, подставив лицо и волосы ветру». И голос утих, словно растворился в водных парах. Немного позднее, будто возродившись из внезапного всплеска, голос зазвучал снова. «В Локрах цветы и деревья, не пленники камней. Ты увидишь, как тростники качаются в ритме прибоя. Мама, я уже сказала, я не поеду с вами туда. Твое упрямство абсурдно. Надо бежать из осады. Я всю жизнь живу в осаде, в заперти, здесь. Тем более...» Дике вышла из ванны. Дарида тоже. Женщины вытирают друг друга. Дике уже собирается надеть тунику, когда мать поворачивается к ней и обнимает ее. Мраморная Дарида вдруг превратилась в воплощение самозабвенного материнства. «Умоляю, Дике, поезжай со мной, не бросай меня!» Дике удерживается, чтобы не ответить. «Но ведь это ты пожелала этого отъезда. Именно ты!» Дарида, не отпуская ее, продолжает свой речитатив, но уже серьезнее. «Так давно, с раннего твоего детства, я хотела, чтобы ты увидела мой родной город, его свет, его плоды, локрский инжир, разломи его, и медовое солнце растает у тебя во рту. Эти плоды, их живую ароматную плоть, я хотел бы тебе подарить. Я не знаю дара лучше». Растроганная Дике захотелось утешить, приласкать мать, но тут она услышала другой голос, низкий, почти угрожающий. «Если бы Сафро согласилась уехать, то бы уехала тоже, я уверена». Дике не отвечала. Но когда мать выходила из купальни, Дике заметила, что она чуть сутулится, что исчезла ее некогда царственная осанка. Сафро Полдень. Тупое оцепенение бытия. Кипарис проглотил свою тень. Моя тень растворилась. Мне хотелось бы исчезнуть вместе с ней в огне света. Нас рассеял бы ветер. Моя старая мечта — улететь. Источник воркует и смеется. Так давно смеется Аритуза, ускользнувшая от своего преследователя, неутомимый источник, родная песня, услаждающая слух. Я мечтаю о музыке, которая, поймав ритм источника, улетит на крыльях на простор. Трое моих детей прошли через мое тело, не отяжелив его. Только присутствие сестры дает мне корни, моя земная сестра. Может быть, от того, что мы такие разные, мы любим друг друга так горячо. Я вспоминаю этот хор женщин, сочиненный Еврипидом. Я хотела бы взлететь, как птица, пусть боги привяжут меня к полотнам воздуха, я стану парить над морской волной. Неужели Еврипид, чьей лиры я коснулась, понял желание бегства, которое владеет женщинами, их стремление в чужие края? Уйти, улететь. Гармония и Дикея, ошеломленные, притихшие, сидели на скамье перед сценой Зеленого театра. Дионисий увез Сафро силой. Почему они недостаточно остерегались брата, поднаторевшего в предательствах и махинациях? Они знали, что он готовил к отплытию в Локры и Триеру. Сегодня утром на заре они срывали ароматические травы, когда прибежали испуганные служанки. Дионисий заманил Сафро в порт, утверждая, что Ирида внезапно заболела. На самом деле девочка была уже на борту, как Лаодами, и Дорида, и Филистион. Дионисий велел двум стражам схватить жену. Она отбивалась, кричала, звала сестер. Корабль отдавал швартовы, когда гармонии и дике, тяжело дыша, бросились вниз по лестнице, ведущей на причал. Причал, откуда Дионисий уже хитростью отослал Диона в Италию. Дике смотрит на деревянную эстраду, на которой после свадебной ночи раненая, выпрямившись как трагическая героиня, Сафро, доставшаяся брату по велению отца, выкрикивала свой гнев. Пустая сцена, опустевшая постель, и пуста теперь комната девочек Ириды и Лаодами. Дике отгоняет от себя мысль о том, что Дорида и Филистион могли участвовать в этой махинации. На память ей приходят стихи, которые Сафро пела 3-4 года назад. «Море прекрасное, верное, смейся всегда, подыгрывай мне, поддерживай». Какая жестокая ирония! Сафро, наконец, вне этих стен. Она узнала смех волн, море несет ее, уносит вдаль от крепости. Но она узница, как никогда. Гармония тихонько предложила, если хочешь, можешь поселиться со мной в моем доме. Спасибо, что предложила, но я не уйду из дворца. Я одна теперь, одной останусь. В комнате, которую она делила с Сафро, Дике нашла кефару, лежащую на сундуке. Она могла бы на ней поиграть. Конечно, не так умело, но это хотя бы поможет сохранить иллюзию присутствия сестры. Дике задумалась. Нет, ничто не облегчит тяжесть разлуки. Кефара сохранит молчание. Она заботливо обернула ее тканью и убрала в сундук. Несколько ночей, как после смерти Лептина, бессонница остается верной подругой Дике. Покой приходит к ней только на восходе. Приоткрыв глаза, она чует аромат розмарина, потом темную затхлость перегноя и раздавленных растений. Теперь она почти совсем просыпается и замечает, что на кровати совсем рядом кто-то лежит. Нет, это бред. Наверное, все еще держит в плену обманчивые грезы, обещая вернуть ей возлюбленную сестру. Она боязливо протянула руку и коснулась спутанных волос. Сквозь маслянистый папирус проглянула заря. Дике вскочила, подбежала к окну. Свет ласкает бронзовые плечи, к которым прилипли сосновые иголки и сухая листва. Лаодамия лежит, свернувшись, уткнувшись лицом в простыни. Дике еле сдерживает, чтобы не сжать ее в объятиях и не расцеловать. Где она пряталась эти 10 дней? В каком укрытии? И что ела? К счастью, в саду еще полно паданцев. Лаодамия, хитрая ласочка, сумевшая разоблачить хитрости своего отца-охотника. А ведь тетки и служанки считали, что она села на корабль вместе со старшей сестрой. Какие знаки подсказали ей, что плетется заговор? Дике, не сдерживаясь, проливает слезы, которым не давала воли со времени похищения Сафро. Она ложится, и взволнованная, и успокоенная. К полудню она отведет Лаодамию в купальню, надо отмыть ее от запахов мочи и пота.